Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодняшняя тема очень важная, можно сказать, внеочередная. Почему я решил посвятить наш разговор этому? Ко мне очень много приходит писем. Люди умоляют, просят, требуют. Спасите, помогите, объясните. И что самое печальное, я вижу, что они совершенно не понимают того, что написано в книгах. Многие. С одной стороны, очень много писем приходит от тех людей, которые благодарят, у которых изменилась жизнь, прошли заболевания, нормализовалось все в семье, изменился характер у детей. В общем, преодолены очень многие проблемы. Люди говорят, фраза, которая очень часто повторяется, «Без ваших книг я бы не выжила, я бы не сумел решить проблем, я не сумел бы выздороветь». То есть, многие меняются реально. Но есть какая-то определенная группа, которая воспринимает совершенно неверно мои книги. Вот я себе задал вопрос, почему кто-то, прочитав мои книги, меняется, выздоравливает, налаживает свою жизнь, меняет свое мировоззрение. А почему кто-то молится, кается, читает, штудирует, и результат никакой? Это загадка, секрет. Ну понятно, могут быть какие-то грехи в прошлых жизнях, натворил что-то такого, что нужно отрабатывать не одну жизнь. Может быть то, что называется проклятие по роду. В роду убийцы, самоубийцы, люди, отягощенные грехами. Причем часто человек может быть очень добрым к людям и очень злым к Богу. Ненависть к себе, неприятие произошедшего, осуждение мира, сожаление о прошлом – это все ненависть к Богу. И часто люди совершенно даже не понимают, что болезни, в первую очередь, происходят от того, что мы отрекаемся от Бога, от любви к Нему. Они воспитывают в себе к людям любовь, заботу, уважение, а Бога ненавидят, волю Его не принимают. И удивляются, почему они болеют, почему у них рот разваливается, и дети болеют и умирают. Элементарные вещи не знают люди. И вот, конечно, многими можно объяснить факторами. Кто-то не понимает, у кого-то отягощен род, кто-то натворил что-то в жизни и даже не понимает, что то, что он сделал, это серьезная проблема. Долгое было недовольство судьбой. Долго плохо думал о себе или о ближних. Потом простил. Потом начинает умирать. И зло болеет. Прочитав мою одну книжку или две, начинает трезвонить, писать письма, спасите, помогите, почему я болею. А потому? Потому что убиваем мы себя годами, а выздороветь хотим за минуту. Потому что у нас совершенно превратное представление о законах Вселенной. Вот многие, я помню, сейчас лучшая ситуация, предъявляли ко мне претензии, как он может брать деньги за свои книги и за прием. Если он говорит о Боге, Христос денег не брал, Христос умирал за других. Поэтому я, в принципе, если говорю на эти темы, я должен делать так же. Восхищаются артистами, которые выступают, и цены на билеты которых могут составить не одну тысячу долларов. И возмущаются, когда видят, что информация, которая может спасти им жизнь, дается не бесплатно. Своего рода парадокс. Какие у многих представления? Поверил в Бога, обратился к Христу, должен выздороветь. Все должно наладиться. Ведь в Библии же так же написано. Помолился, простил, поверил, где выздоровление? Почему его нет? И начинает писать мне письма. А почему я не выздоровел? Объясните, в чем дело. И я каждый раз объясняю, что наша душа имеет огромную инерцию. Что если этот маховик мы раскручиваем в каком-то направлении, то остановиться сразу тяжело. И нужен не один год для того, чтобы изменить свое внутреннее направление. Подсознание – это очень инертная штука. И, конечно, всем хочется мгновенно излечиться. Но наше здоровье зависит от нашего внутреннего подсознательного состояния, от глубин нашей души. Они воспитываются не сразу. И тот, кто хочет чудес, как правило, это люди, которые еще не научились любить и жертвовать. И вот я себе раз за разом задавал вопрос, почему у одних прочтение книг дает выздоровление, улучшение судьбы и характера, почему у одних случаются чудеса излечения, а у других ничего. И потом я понял, вот у вторых не сделан главный выбор. Здесь должен быть вопрос принципиальный. Да или нет? Объясню, в чем дело. Около 100 лет назад в России был такой Иоанн Чуриков. Он назывался братец Иоанн Чуриков. Он был ясновидящий. Он видел, как состояние души связано со здоровьем человека. Он видел, как жадность, воровство приводит к болезни. К нему привели однажды мальчика, у которого была падучая, эпилепсия. И он ответил: «Вы хотите, чтобы ваш сын был здоров? Так вот, вы у вдовы украли вола. Верните назад, и ваш сын выздоровеет». К нему пришла женщина, у которой сохла рука. Он сказал: «Перестань разбавлять молоко, которое ты продаешь водой, и твоя болезнь пройдет». К нему приходили люди, страдающие алкоголизмом. А в России эта болезнь давно укоренилась. О причинах, кстати, тоже можно поговорить. Так вот, что интересное. Алкоголики, когда пытались преодолеть свой недуг, свою болезнь, которая идет из внутреннего греха, с трудом, но преодолевали свои проблемы. Обычно, когда человек пытается покончить с алкоголизмом, то процентов 10 это могут делать. Если человек обращается в церковь, живет при монастыре, молится, то процент может доходить до 30-40. У Иоанна Чурикова этот процент был около 100. Практически любой, кто к нему приходил и действительно хотел покончить с алкоголизмом, излечивался. В чем секрет? Вот здесь очень важный момент. У него люди расставались с алкоголем навсегда. Если обычно человеку говорили, вот ты не будешь пить год, два, три или пять, он настраивался на это, процент был 30-40 излечения. А братец Иоанн говорил так, если ты хочешь перестать быть алкоголиком, ты должен забыть об алкоголе навсегда. И если человек слушался его, этот недуг преодолевался практически всеми. Очень важный вопрос. Почему, решив бросить навсегда, они преодолевали свою болезнь? Ответ кроется в особенностях нашей психики. Дело в том, что нами управляет подсознание. Подсознание связано с душой. Подсознание сканирует будущее. В нем есть информация о прошлом, настоящем и будущем. То есть это гигантская кладовая. Подсознание – это часть того общего коллективного вселенского сознания, которое существовало с начала возникновения жизни. А наше сознание – это несколько десятков лет. Поэтому нам кажется, что мы управляем миром, управляем собой. Но на самом деле главные процессы осуществляются подсознанием. Все процессы физиологические, скажем. Сердце бьется, кишечник переваривается. Это все подсознание. Попробуйте сознанием вторгнуться в этот процесс, и вы умрете. Так вот, у подсознания есть одна особенность. Оно поддается влиянию сознания. Но это влияние происходит тогда, когда это все идет на фоне, скажем так, многократных повторений, долгого срока. Информация проходит тогда, когда она считается жизненно важной в подсознании и вплетается вплоть до того, что в наших генах она отпечатывается. И в подсознание входит то, что имеет 100% подтверждение. Скажем так, вы 99 раз сказали «да» и один раз сказали «нет». В подсознание ваша информация не пройдет. Вы 90 раз захотели и один раз отказались. Ваше желание подсознание уже будет проходить с трудом. То есть для того, чтобы подсознание взяло информацию и стало ее реализовывать, должно быть 100% подтверждение. Что такое 100% подтверждение? Говоря языком религиозным, это называется вера. Вот мы читаем Библию и встречаем определение апостола Павла. Может быть, 2000 лет назад оно было очень важным и давало определенное понимание. Но вот сколько я не пытался в словарях, в Википедии, просто у людей спрашивая, узнать, что такое вера, никто так толком и не может объяснить. Вера связана с нашим подсознанием. Христос говорил, что если человек верит, что гора сойдет с места, то она сойдет с места. Что это означает? Почему вера может совершать чудеса, реальные физические чудеса? Потому что наше подсознание имеет полевую природу, а полевая природа первична по отношению к физической. Через полевые структуры, через тонкие планы мы можем управлять физической природой вплоть до того, что вода может превращаться в вино и так далее. Летать по воздуху, читать мысли. Если мы верим во что-то и наше подсознание берет это, то наше желание реализуется. Тот, кто верит в то, что выздоровеет, он выздоравливает. Потому что вера дает ему силы. Почему вера дает силы? Потому что вера – это есть непрерывное устремление, стопроцентное. Вера – это когда 100 раз я себя спрашиваю, я этого хочу или нет, и отвечаю 100 раз – я хочу. Вера – это есть энергия, наше желание – это энергия. Это энергия, которая течет непрерывно. Как только мы начинаем сомневаться, бояться или перестаем верить, наша энергия останавливается, устремление останавливается, и реализация наших желаний останавливается. Поэтому тот человек, который сомневается, а сомневаемся мы тогда, когда включаем сознание, потому что особенность сознания – сомневаться, анализировать. Этот человек для того, чтобы поверить, должен, наверное, не 100 лет какие-то важные выводы подтверждать для себя. Или не 1000 раз. А вот тот, кто почувствовал и поверил, не рассуждая и не сомневается, вот этот человек может совершать чудеса. Что мы видели, что описано в Библии. Поэтому вера есть непрерывное устремление, которое не гасится сознанием через страхи, сомнения, уныние, неверие в себя и так далее. Почему важна вера? Потому что когда человек непрерывно к чему-то устремляется, тогда его сознание начинает менять мир вокруг него. Если человек бросает выпивать на год, то его вера не может быть сильной, потому что он понимает, сейчас он не пьет, а потом он выпьет. Если человек решил стать мягче, добрее, но при этом думает, на какое-то время, если меня обидят, то я, может быть, и обижусь, то в нем нет веры и не будет изменений. Для того, чтобы человек изменился, он должен верить, он должен непрерывно хотеть чего-то. Тот, кто сомневается, тот, кто не может свое чувство держать постоянно, у кого сознание на первом месте, а чувство на втором, верить не может. Человек с приоритетом сознания всегда будет сомневаться, бояться, переживать и унывать. Вера связана с душой. Сознание связано с духом и телом. Поэтому человек, у которого душа на первом месте, легче, быстрее верит и больше может совершить чудесных изменений, в том числе и выздоровления. Что такое вера в Бога? Верующие по-разному описывают это. Вот я верю, что Бог есть. Это означает, я допускаю. На самом деле это несколько наивное представление. Поскольку вера – это непрерывное устремление, то вера в Бога – это есть непрерывное устремление к Богу. Вот человек говорит, я верю, что Земля круглая. Это означает, что каждую долю секунды он выдает порцию энергии, порцию уверенности в том, что Земля круглая. То есть он поддерживает картину мира. Я верю, что Бог существует. Значит, каждую долю секунды я выделяю энергию, необходимую для существования картины мира, где Творец первичен и всем управляет. Вера в Бога – это есть устремление к Богу. А если устремление к Богу, то значит и уподобление Ему. Вот почему Христос говорил, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть уподобляйтесь Богу. Любовь к Богу – это и соединение с Ним, и уподобление Ему. Если Бог есть любовь, которая ни от чего не зависит, то вера в Бога подразумевает, что мы можем любить безусловное. Что если у нас есть любовь, то она не ставит условия. Мы любим, как мать любит ребенка, невзирая на то, каким бы он ни был. При этом она может наказывать, может ссориться, может жестко относиться к ребенку или мягко, но она при этом всегда его любит. Человек, который любит безусловно, умеет любить окружающий мир, видя божественную волю в нем, это человек, который приближается к Богу. Человек, у которого меняются черты характера, а приближение к Богу означает, что душа на первом месте, и приближение к Богу означает, что должны раскрываться божественные чувства, такие как добродушие, милосердие, искренность, жертвенность, понимание, свобода, смелость, независимость и так далее. То есть, если человек верит в Бога, он должен каждый день заботиться о своей душе, улучшать свой характер. Вера в Бога, вообще понятие веры и религии, всегда связано с понятием жертвы. Без жертвы религии не бывает. Почему? Здесь очень важный вопрос, момент. Для того, чтобы почувствовать Всевышнего, нужно отрешиться от себя. Если я себя ставлю на первое место, у меня веры не будет. Для того, чтобы ощутить высшие планы, я должен отказаться от внешних грубых планов. Я должен их на какое-то время потерять. Вот жертва – это есть отказ от привязанности к внешним планам. Чтобы ощутить веру в Бога, я должен пожертвовать. Кстати, что такое прощение? Это жертва тоже. Я должен пожертвовать не только деньгами, благополучием, но и где-то принципами, идеалом, достоинством, справедливостью. И вот это все вера. И если человек жертвовать не может, вера в нем слабеет. И вот, размышляя над этими вопросами, я понял, почему многие, прочитав книги, не могут выздороветь и не могут изменить себя. Дело в том, что вера есть приближение к Богу. Грех – это удаление от Бога. Основой греха считается гордыня. Гордыня – это есть удаление от Бога. Есть три уровня гордыни, три ступени удаления от Бога. Первый – это грех дьявола. Это грех, совершаемый на самых первичных уровнях, на самых тонких планах. Смысл греха дьявола в том, что он перестал ощущать, что он божественный по своей сути, что он часть Творца. Он утратил единство с Богом. То есть первое, скажем так, первое повреждение души – это исчезновение ощущения единства с Богом. Это грех дьявола. Далее – грех Адама и Евы. Это уже более, скажем так, плотные планы. Это уже, скажем так, территория рая. Дьявол находится в тонких планах, которые за пределами рая еще, если говорить библейским языком. Вселенная возникала так. Сначала возникло время, самые тончайшие, тонкие планы. Потом возникли более плотные и проявленные. И потом со временем из того, что мы называем вакуумом, полем или непроявленной Вселенной, возникает уже Вселенная проявленная. Так вот, время связано с душой. Дух связан с тонкими планами, с полем. Поле связано с духом. А материя связана с телом. человек удаляется от Бога, поклоняясь внешним проявлениям, духовным или материальным. Поклонение духовным ценностям ближе к греху дьявола. Потому что духовные ценности – это намного большее счастье и намного качественное счастье по сравнению с материальным. Поклонение материальному счастью – это грех Адама и Евы. Он делится, в свою очередь, на два уровня греха. Грех как промежуточный. Да, что сделали Адам и Ева? Первое согрешение – это неприятие божественной воли, ослушались Всевышнего. И второе – это поклонение жизни. Появляется сексуальность и прочее остальное. И третий уровень греха, он произошел уже на земле. Это грех Каина. Это уже привязанность к жизни, унаследованная от родителей Адама и Евы. Это уже жадность, зависть, ненависть. Это готовность убивать и грабить ради своего благополучия. Вот так выглядят три ступени греха. Конечно, все это вымышленные персонажи. В Библии зашифрованы мировые законы. Просто душа имеет, скажем так, три уровня потенциального греха, которые присутствуют у каждого, и с которыми нужно постоянно бороться, и которые нужно преодолевать. То есть мы безгрешны по своей сути, потому что наша душа пребывает в Боге и вышла из Него. И мы одновременно грешны, потому что мы обладаем физическим телом, мы от него зависим. Мы имеем духовные структуры, от которых тоже зависим. И поэтому приоритет нашего «я», наших инстинктов, нашего сознания, нашего тела над любовью – это те грехи, которые потом приводят к преступлениям, болезням и несчастьям. Поэтому речь идет не о том, что мы изначально грешны и несем все грех Адама и Евы, и с этим ничего не поделаешь. Речь идет о том, что у нас есть тенденция поставить интересы тела, духа и души, обращенные к этому миру, на первое место и забыть о любви и единстве с Богом. Поэтому весь смысл цикла развития заключается в том, что чем больше мы имеем счастья на материальном, духовном и душевном уровне, тем больше мы должны иметь любви, веры в Бога и устремления к Нему. Вот смысл того, что говорится в Библии. Так вот, каждый из нас каждый день стоит перед выбором. Что для него является главным образцом? Путь Каина, где он готов, поклоняясь своей жизни, своим желаниям, инстинктам, завидовать, попустительство своей жадности, воровать, обманывать. Или он идет по пути к Богу, преодолевая свои греховные тенденции и очищая свою душу. Каждый день мы делаем выбор. И от этого много зависит. Почему Бог не принял дары Каина? Потому что Каин жертвовал, но жертвовал с сожалением. Для него жертва была потерей. А Авель жертвой радовался. Что такое жертва? Жертва – это есть отказ от себя. То есть мне принадлежат бараны, овцы, что-то, то, чем я ценю. Это уже часть меня. И когда я это жертвую Богу, это означает, что я отказываюсь от себя, я разрушаю себя в какой-то степени. И когда я разрушаю себя, то я должен опереться на нечто, на то, что важнее моего «я» человеческого. А это мое божественное «я». Поэтому страдания, потери, несчастья и болезни укрепляет веру человека. Поэтому в Библии сказано, болезнь не дает людям грешить. Вынужденная жертва, которая является болезнью, страдания, несчастья, она заставляет сместить точку опоры с нашего внешнего «я», с нашего эго физического и духовного, на наше «я» божественное, на наше «я» истинное. Вот в этом смысл жертвы. Для того, чтобы ощутить высшие планы, нужно отказаться от низших планов. Отказ от низших планов бывает принудительный, в виде болезней, несчастий и проблем, а бывает добровольный. Это жертва, это аскеза, это пост, это воздержание. Поэтому святые, воздерживаясь, отрешаясь и молясь, они и укрепляли веру в Бога. Хочется сказать, что заблуждение многих – это то, что вера в Бога как бы появляется по желанию, что это как игрушка. Вот хочу – верю в Бога, хочу – не верю. Это не совсем так. Вера в Бога – это награда. Ощутить веру в Бога может только тот человек, который реально преодолевает притяжение своих инстинктов, кто реально преодолевает поклонение жизни, кто реально готов отказаться от желания убивать, грабить и воровать, лгать ради своего благополучия. Как только начинает человек потихонечку зависеть от своих страстей, желаний, инстинктов, начинает приворовывать, привирать, вера в Бога слабеет. И как бы он не выполнял обряды, каким бы он верующим себя не называл, это все будет лишь имитация. Так вот, те люди, которые не могут себя преодолеть логики Каина, они не понимают мои книги. Принял бы Бог молитву Каина и покаяние его? Вряд ли. Потому что Каин покаялся бы только для того, чтобы не получить наказание божественное. Смысл покаяния в том, чтобы измениться, стать другим, чтобы больше не убивать, не грабить и не воровать. А для многих людей покаяние – это только выпрашивание милосердия, чтобы не было наказания. И вот в этом главная, наверное, ошибка многих. Люди, прочитав мои книги, молятся, каются, пересматривают свою жизнь, но меняться не собираются, жертвовать не собираются, они собираются получить здоровье. И вот такие люди концентрируются не на том, чтобы изменить свой характер, ведь смысл-то покаяния в изменении характера. Первый этап изменения характера – это покаяние. А многие каются и молятся только для того, чтобы прошла болезнь. Они выпрашивают здоровье. И удивляется, почему здоровье не приходит. Все начинается с раскаяния. Сначала человек должен раскаяться, то есть перестать себя вести недолжным образом. Потом он должен покаяться, то есть изменить не только поведение, но и свои чувства. А потом он должен менять характер, потому что покаяние – это начало изменения характера. И менять характер в том направлении, чтобы любовь была для него сначала, а его инстинкты, его жизнь, его желания потом. Чтобы божественная воля была сначала, а человеческая воля потом. В этом и заключается вера и трансформация человека. И вот что любопытно. Те люди, которые внутренне готовы получать, не готовы отдавать, они в основном, их молитва – это просьба, это выпрашивание здоровья. Смысл молитвы в том, чтобы ощутить единство с Богом. Смысл молитвы в том, чтобы принять Божественную волю, что бы ни произошло. Смысл молитвы в том, чтобы испытать благоговение к Творцу, который дает нам все, и жизнь, и счастье, и энергию, необходимую для жизни. Смысл молитвы в том, что ради любви к Богу человек должен быть готов пожертвовать и отказаться многим. То есть молитва – это настрой души на любовь, на преодоление притяжения к человеческому счастью. Смысл молитвы в том, чтобы научиться принимать Божественную волю, сохранять любовь, что бы ни произошло. И многие этого не понимают. Для многих покаяние – это выпрашивание здоровья. Вот еще недавно была любопытная ситуация, когда группа читателей на форуме, объединившись, решила, что мои книги должны распространяться бесплатно. И обвиняли меня в меркантильности, жадности. Мотив был такой: эти знания настолько важны, что они должны распространяться бесплатно. Любопытная логика. Получается, картина интересная. Можно сначала задать себе вопрос, а почему эти знания так важны? Почему их не было раньше? А потому что я около 40 лет своей жизни занимался только этим. Из любви к искусству, то, что называется. И получается любопытная картина. Чем больше я затрачивал сил, энергии, работая без вознаграждения, тем качественнее информацию я получил, тем меньше я должен получать денег, чем меньше я должен быть вознагражден за свою работу. Более того, я должен страдать, умирать за людей. А все имеют право на то, чтобы даже не испытывать чувство благодарности. Но мои исследования говорят о другом. Что такое чувство благодарности? Это готовность принести жертву. Это не просто слова «я благодарю». Тот человек, который умеет быть благодарным, это человек, который готов пожертвовать, позаботиться, который готов какую-то часть своей энергии, своего времени отдать для помощи другому. Когда я начал бороться с пиратством в России, многие были возмущены. Как это так? Такую важную информацию нельзя получить бесплатно. Человек готов платить большие деньги за удовольствие, а за жизненную важную информацию он денег платить не хочет. Вот это я и рассматриваю как мировоззрение Каина. Тот, кто идет по пути Каина, он заплатит любые огромные деньги за получение удовольствия. И не захочет платить, когда речь касается, скажем, даже его собственной жизни. Если кто-то спасет ему жизнь, он может даже не сказать ему спасибо. А вот тот, кто ему доставит удовольствие, вот тому он может заплатить огромные деньги. Потому что он поклоняется не любви, а удовольствием. Он поклоняется своему телу, своим желаниям. Я заметил интересную особенность. Все письма, которые начинаются с «умоляю, помогите», «крик о помощи» и так далее, и так далее, как правило, пишутся людьми, которые книжек толком не читали. чем истошнее человек кричит о своих проблемах и просит помощи, тем меньше он читал книг и тем меньше он приложил усилий для элементарного изменения своего характера, мировоззрения. Тенденция. Еще один интересный момент. Когда я кого-то консультировал, кому-то помогал, отзываясь на письма, отчаянные просьбы и прочее, люди даже не всегда эти благодарили. Я уже не говорю о том, чтобы как сделать какое-то пожертвование, перечислить. Пожертвования делали люди всегда, как правило, что самое интересное, просто прочитавшие книги и испытывающие чувство благодарности. А вот те, кто умирали, болели, страдали, получив консультацию, поговорив не один раз, не всегда говорили спасибо. Это лишний раз говорит о том, что болезнь человека, его несчастье и страдания связаны с тем, что он еще не выбрал свой путь. Что для него воровать, потреблять гораздо легче, чем отдавать. И у такого человека вера еще не сформировалась. Он жертвовать не научился. Вот сейчас любопытная ситуация в Болгарии. Мне сказали, какая-то женщина, гуру, открыла, организовала группу в интернете, где мою информацию людям рассказывала, приобрела определенный авторитет, а потом разместила мою статью о щедрости, о благодарности и начала критиковать, какое право имеет автор говорить о деньгах. Нужно все делать бескорыстно. Интересная точка зрения. Это похоже на наркотик. А вот последние лет 15, вот только сейчас в европейских странах появились у меня дистрибьюторы, которые порядочные люди, которые начинают организовывать рынок, начинают бороться с пиратством. И многие возмущены. Люди привыкли к тому, что на рынке творилось все, что угодно, на книжном. И ограничение халявы для них просто оскорбительно. Я сейчас сужусь в нескольких странах, в Германии, в Болгарии, в Польше, с непорядочными дистрибьюторами, которые занимались воровством, обвиняя, кстати, меня в непорядочности часто. Сужусь не только защищая свои права как автора, но для того, чтобы защитить людей от возможности воровать информацию, по сути дела, не благодаря, не оплачивая ее, для того, чтобы не усилить в них тенденцию потребительства, которое сейчас пожирает западный мир. Мне бы не хотелось, чтобы люди, прочитавшие мои книги, отстаивали в себе тенденцию Каина. Потому что вряд ли их молитвы, их покаяние, чтение моих книг и попытка изменить свой характер и жизнь увенчается успехом, если для них бесплатное скачивание, поощрение воровства на рынке, будет привычным делом. Мне бы не хотелось, чтобы те книги, которые я написал, были пустым звуком или даже привели к проблемам серьезным у тех людей, кто не понимает, что для того, чтобы измениться, нужно научиться жертвовать. Многие предъявляют претензии по поводу стоимости книг. Мне хотелось бы помочь тем людям, которые подсчитывают мои доходы, которые обвиняют меня в меркантильности, в жадности. Так вот, я думал, как облегчить их состояние. Я просто расскажу информацию. Что происходит на самом деле, может быть, им станет легче. В прошлом году решался вопрос о том, вообще будет ли существовать издательство или нет. У меня, дело в том, что мои книги издаю я сам. Но в отличие от других издательств, где много книжек, это, так сказать, издательство издает только мои книги. Поэтому, если количество книг небольшое, то рентабельность падает, и издательство может закрываться. За 2015 год, за позапрошлый, было продано 32 тысячи книг. Одна книга дает чистой прибыли 15 рублей. Итого издательство заработало 480 тысяч рублей за год. Это около 6 тысяч евро. Производство книги – это процесс серьезный. Нужны редакторы, корректоры, менеджеры, бухгалтера. Автор должен получить тоже какое-то вознаграждение. И по факту получается, что доходы издательства оказались гораздо меньше, чем расходы только на фонд зарплаты. Ставил вопрос о закрытии издательства, потому что работать в убыток ни один год подряд я не могу. Я закрывал убыток тем, что у меня сдается квартира, тем, что я проводил семинары. И самое главное, что помогло, это пожертвования, которые делали люди, прочитавшие книги. Вот благодаря пожертвованиям как раз ситуация в значительной степени выровнялась. Это позволило мне сейчас выпустить новые книги. Так что, что самое интересное, что книг очень много читается и скачивается во многих странах мира, но пожертвования в основном делают россияне. Это очень хорошая тенденция, это о многом говорит, и я очень благодарен этим людям. Так вот, для того, чтобы издательство существовало, я решил увеличить цену, поднять цену на книги на 20-30 рублей. Дело в том, что основной доход получает не издательство, не автор. В мире сейчас много издательств закрывается. Почему? Потому что, как везде, где торговцы вершат бал, основные прибыли имеют перекупщики. То есть книга, цена книги вырастает в несколько раз, чуть ли не в 10 раз уже на лотке. Я говорил с издателем, с оптовиком в Греции. Был очень любопытный разговор. Он говорит, я готов приобрести книги. Поскольку найти честного издателя сложно, и издатель может обмануть автора, издателю нужна прибыль, и автор практически ничего не получает. Я подумал, может быть, мне самому издать книгу в Греции и договориться напрямую с оптовиком, с торговцем. Разговор получился очень любопытный. Он сказал следующее. Производство книжки в Греции обойдется вам где-то в 4 евро 92 цента. Я у вас возьму по 5 евро книжку. Продам я ее за 9 магазинам. Магазины возьмут за 9 и продадут за 18. Я говорю, скажите, это получается, что издательство получит 8 центов, вы получите 4 евро, а магазин 9 евро. Он говорит, да. Я говорю, хорошо, а сколько получит автор, если я найду издательство? Для того, чтобы мне самому напечатать, мне нужно все-таки договориться с типографией, оформить это все как издательское дело. Я попробую найти издателя. Он говорит, ну вот считайте, сколько получит издательство, и считайте, сколько получите вы как автор. Я говорю, хорошо, если я все-таки найду, как-то сумею напечатать книгу, вы возьмете ее не по 5 евро, а по 6. Он сказал, надо подумать. И пропал. Что получается? Во всем мире тенденция достаточно простая. Издательство получает весьма малую прибыль от продажи книг. Если книжка не супер-бестселлер, если она не раскручена. Получают книги перекупщики и магазины. Вроде бы магазины должны процветать, и перекупщики тоже. Перекупщики процветают. Но, как я узнал, магазины многие начинают в Европе закрываться. Вопрос, почему? Если магазин практически всю прибыль забирает себе. Ответ простой. Вот такое распределение денег, ничтожные заработки автора и небольшие заработки издательства ведут к тому, что автору невыгодно много лет работать над качественным произведением. Уровень информации, качество информации падает. Все спускается на уровень китайской модели. Очень слабое качество, но маленькая цена. Что в результате получается? Оптовики и магазины, грабящие издательства и авторов, процветают сначала, а потом начинают умирать. Потому что та макулатура, которая выпускается сейчас в мире, перестает читаться людьми. Люди перестают читать. Если раньше книги были откровением, люди мечтали о новой книге, книга была каким-то познанием мира, то сейчас качество литературы очень низкое. В Америке каждый год издается 70 тысяч наименований новых книг. Печатают все. Каждый пишет свою книжку. И уровень соответственный. Поэтому люди уходят от чтения книг. Начинается, а когда человек не читает книгу, в ее мозгу происходят процессы деградации. То, что сейчас люди сидят в интернете, смотрят фильмы и прочее, это тоже развитие, это образное восприятие. Но чтение книги дает несколько другой уровень развития. Если человек перестает читать книги, то ведь животные тоже живут на уровне образов. На уровне компьютера. Посмотрел, увидел, сделал. И животные прекрасно живут. Но человек отличается от животного тем, что у него есть духовный мир, то, что называется. А без чтения книг этот духовный мир развивается слабо. Поэтому сейчас молодежь начинает очень примитивно мыслить, и это все видят. Что мы видим на сегодняшний день? Никто не хочет многие годы вынашивать какую-то идею. Никто не хочет работать за бесплатно. Все хотят, что-то сделав, получить сразу деньги. Все настраиваются на потребление и не хотят отдавать. Эта тенденция воспитывается сейчас во всем мире. Эта тенденция потребительства приводит к тому, что человек отвыкает от такого понятия, как жертва. Он должен получать, а не жертвовать. Жертва подразумевает не сразу, не скорую отдачу. Если я пожертвовал, я не должен ждать, что мне эту жертву потом вернут вдвое больше. Жертва на то и жертва, чтобы не ждать ответного воздаяния. Мир потребления начинает исключать понятие жертву. Что такое дети и семья? Это тоже жертва. Тот, кто не может жертвовать, у того никогда не будет семьи нормальной, и дети перестанут рождаться. Вот эта тенденция потребительства, она приводит сейчас к бесплодию молодежи, к распаду семей и к тому, что человек молится, кается, а выздоровление не наступает. Все хотят выпить таблетку и получить здоровье. Все хотят минимальной жертвы и максимальной выгоды. Мои исследования идут вразрез с этой тенденцией. Мои исследования говорят о том, что тот человек, который не хочет и не может жертвовать, неизлечим. Душа очищается жертвой. Жертва – это и забота, и благодарность. Жертва – это любовь. Любовь без жертвы не бывает. Жертва – это изменение характера. Потому что изменение характера – это дело мучительное. Нужно расставаться с плохими привычками. Жертва – это и пост, и аскеза. Вообще понятие веры в Бога подразумевает жертву. Мир потребления отказывается от жертвы и отказывается от веры. Дальше начинается умирание. Поэтому в Европе сейчас идет массовый отказ от веры как таковой. И мы видим, к чему это начинает приводить. Причем очень быстро. Так вот, я надеюсь, что мои книги помогут людям осознать, что без умения заботиться друг о друге, без умения благодарить, без желания жертвовать, изменение характера невозможно. Реальное выздоровление души невозможно. И уж говорить о здоровье и судьбе вряд ли стоит. Научитесь заботиться, научитесь прощать, научитесь жертвовать, поймите, что здоровье физическое и духовное происходит из-за здоровья душевного. А душа без любви, без... Что такое душа? Это характер. Если характер не улучшается, если мы не развиваем все лучшие качества, из души уходит любовь. Человек так устроен, он идет либо вперед, либо катится назад. Если мы не стали сегодня добрее, завтра мы станем злее. Если мы не станем сегодня, не сделаем какого-то щедрого поступка, завтра мы будем отнимать, завидовать и жадничать. От нас зависит, пойдем мы по пути Каина, или пойдем по пути улучшения своей души, воспитания своего характера и обретения того, что мы называем счастьем. Потому что понятие счастья невозможно без понятия счастья душевного. Духовное, материальное – это все потом. Так что я вам желаю понимания того, что душа – это главное. Любовь, изменения благотворные в нашей душе и умение быть щедрыми, умение прощать – это то, из чего складывается наше счастье. Если вы это поймете, то чтение моих книг даст гораздо больше возможностей, раскроет больше возможностей перед вами. Я надеюсь, даст лучшие результаты. Спасибо.